Глава 281. Белая комната. Последнее, что она видела перед тем, как войти в портал, были ее наручные часы, брошенные вдалеке. Она не спускала с них глаз, видя, что они приземлились прямо перед скалой. Это было единственное, что у нее осталось, что позволило бы ей поддерживать контакт с остальными. Это заставило ее по-настоящему осознать, в каком отчаянном положении она оказалась. Теперь у нее не было выбора. Для Эрин не было пути назад. Один из самых могущественных людей в мире поставил ей на спину мишень, и если бы она захотела получить от него защиту, было только несколько человек, которые могли бы предложить ей это, и одни из них были группой чистых. Мужчина схватил ее за запястье и втащил в портал прежде, чем она успела приготовиться к тому, что должно было произойти. Крепко держась за нее, они продолжили путь через портал. У мужчины была сильная хватка, и он убедился, что Эрин не собирается отпускать его. Эти двое должны были оказаться в одном районе. Однако Эрин не пыталась сопротивляться. Если бы она это сделала, кто знает, где бы она оказалась. Теперь они направлялись к базе чистых. Неизвестное место, которое не было обнаружено ни одной из больших семей или военных. Несколько мгновений спустя телепортация закончилась. Когда они вдвоем добрались до другой стороны, и она начала открывать глаза, там было только одно, что она могла видеть – белое. Она огляделась вокруг, и ей показалось, что они с мужчиной находятся в совершенно белой комнате. Пол был белым, потолок – белым. И даже стены были белыми, поэтому ей было трудно сказать, насколько большой была комната. Там, казалось, не было ни выхода, ни входа. И пока она стояла там, комната начала немного пугать ее. «Добро пожаловать! Надеюсь, Джеймс не был груб с тобой», – произнес женский голос из динамика. Хотя звук из динамиков звучал странно, обычно в такой комнате звук эхом отражался от стен. Вместо этого казалось, что звук был направлен прямо к ее барабанным перепонкам. Ей казалось, что она слышит человека, который говорит так же ясно, как если бы она носила наушники. Оглядываясь по сторонам, Эрин не могла даже разглядеть ни одного говорящего. Предположив, что мужчина, который был с ней, был Джеймсом, человеком, о котором говорил громкоговоритель, она попыталась посмотреть на него, чтобы увидеть, есть ли у него какие-либо ответы. Затем она заметила, что он уже направляется к одной из белых стен. Как только Эрин сделала шаг вперед, чтобы проследовать за ним, Джеймс немедленно развернулся и выхватил свой меч, направив его на ее шею. Кончик гигантского клинка был всего в нескольких сантиметрах от ее горла. «Боюсь, вам придется пока остаться в комнате», – сказал спикер. «Хотя один из наших агентов рекомендовал вас, все же есть шанс, что вы можете оказаться шпионом. Поэтому нам нужно быть абсолютно позитивными, прежде чем двигаться дальше. В конце концов, как только вы выйдете из этой комнаты, чистые будут на твоей стороне. Надеюсь, вы понимаете». Голос, казалось, изо всех сил старался звучать мягко и сладко, чтобы урезонить ее. Но Эрин могла сказать, что за этими словами были угрозы. И Джеймс, направив свой клинок на нее, сделал это более очевидным. Сделав шаг назад, Эрин продолжала сидеть на полу. «Я понимаю. Все. Что тебе от меня нужно?» – ответила она. «Отлично. Просто оставайся здесь, и кто-нибудь придет через минуту». Перед одной из белых стен терпеливо стоял Джеймс. Казалось, она автоматически отодвинулась в сторону и открылась. Затем он вышел из комнаты, а Эрин осталась там совсем одна. Сначала она терпеливо ждала, сидя, ожидая, что кто-нибудь скоро вернется. Она не знала, сколько времени прошло. Сидя, она умудрилась сосчитать от скуки до тысячи и даже подождала еще, прежде чем начать это делать. В комнате вообще ничего не было. И не было слышно ни звука. Было смертельно тихо, что она могла слышать как ее органы извивались и издавали звуки, когда все двигалось внутри ее тела. Постепенно комната начала приближаться к ней. Казалось, что стены начинают приближаться все ближе и ближе. Но она чувствовала, что это, должно быть, было у нее в голове. За пределами комнаты два человека наблюдали внутри белой комнаты. Они стояли через что-то похожее на двухстороннее стеклянное окно. Оно было создано в цифровом виде и проецировало внешний вид белой стены снаружи, чтобы соответствовать комнате. В то время как эти двое могли видеть Эрин ясно, она не могла видеть их. Одним из тех, кто наблюдал за Эрин, был Джеймс, человек, который сопровождал ее сюда, в то время как другой был немного старше, женщина, которая выглядела на конце 30-х годов. У нее была короткая каштановая стрижка, и она держала руки за спиной, внимательно наблюдая за Эрин. «Как ты думаешь, сколько она там продержится?» – спросил Джеймс. Пожилая женщина внимательно посмотрела на Эрин. Прямо сейчас она все еще сидела на полу с закрытыми глазами, как будто давая расслабленный взгляд. Однако, если присмотреться к ее лицу повнимательнее, то можно было заметить, что ей очень больно. Ее глаза подергивались, а на руках уже проступали мурашки. Самый долгий срок, который кто-либо когда-либо проводил в безэховой камере, был 1 час. Она хорошо справилась, что продержалась уже полчаса. «Она, кажется, очень волевой человек», – ответила женщина. Безэховая камера была звуконепроницаемым помещением, которое фактически входило в негативы, когда дело доходило до децибел. Когда человек находился внутри достаточно долго, его чувства начинали дезориентироваться. Звук вашего сердцебиения становится более четким. Слышно ощущение крови, бегущей по вашему телу. И никто не знает, что реально, а что нет. Каждый новый член чистых должен сначала пройти через это испытание. Идея состояла в том, чтобы проверить свою умственную силу и состояние. Это дало им представление о том, насколько велик потенциал кандидата в будущем организации. Конкретные задачи потребовали бы одного для сильного ума, такого как проникание и так далее. Эти двое продолжали смотреть на Эрин, в то время как таймер над ними продолжал работать. Прошло уже 40 минут с тех пор, как Эрин вошла в комнату. Ее глаза и тело продолжали дергаться. «Это что, какой-то тест?» «Ясно, что это необычная комната, и они еще не пришли, чтобы вытащить меня отсюда». Ее мысли вернулись к тому, как могуч Джеймс со своим мечом и как он мог убить зверя одним ударом. В чистых были сильные люди, это было ясно. Если она хочет стать сильнее, то лучший способ – как можно быстрее взобраться на вершину. Наконец, она начала понимать, что, закрыв глаза и пытаясь сосредоточиться на странной мысли, напрочь не работает. На самом деле, это только усугубляло ситуацию. Вместо этого она решила встать и начать практиковаться в боевых искусствах. Она все равно тренировалась каждый день, и иногда это было лучшим способом отвлечься. Когда она попыталась встать, ее подвиг не удался, и она тут же упала на пол. «Что случилось с моим телом?» Все было дезориентировано в ее сознании и звуке, что она больше не способна распознавать свои чувства. Поскольку она не могла встать, вместо этого она начала думать о том, почему она была здесь. Гнев всегда был еще одним хорошим топливом для нее, чтобы бороться с болью. Она подумала о Трудриме, затем она начала думать о Далке, как обе эти вещи отняли у нее все. Эрин начала кричать, схватившись за голову, и казалось, что она сходит с ума. 45 минут. Сказала старуха с улыбкой на лице. «Похоже, у нас в руках новый вундеркинд». Джеймс сразу же бросился в комнату, как только услышал крик. Но когда добрался до тела Эрин, казалось, что она уже потеряла сознание. Пот капал с ее лба, и капли воды были тяжелыми вокруг ее тела. Откинув ее волосы назад, Джеймс внимательно посмотрел на ее лицо, который все еще выглядел страдающим. «Отличная работа», – прошептал он. «Поторопись, Джеймс», – сказала женщина по громкой связи. «Мы должны отвезти ее в следующий район. Ее ждут новые испытания».